А вам вряд ли понравится результат нашей с ним беседы. Полагаю, мы понимаем друг друга? Разумеется. Мне крайне неприятно, что я доставила вам столько беспокойства. Больше этого никогда не будет. Клянусь, я... Слова Сандерсона повисли в воздухе, потому что Девлин исчез в лесу так же неожиданно и незаметно, как и появился. Меган, решив, что больше ей здесь делать нечего, направилась туда, где оставила сэра Эмброза. На лице ее застыло выражение хмурого недоумения. Чем простой конюх мог так напугать сына графа? Как он посмел это сделать? И почему Сандерсона нисколько не удивило и не возмутило то, как разговаривал с ним Девлин? Глава 22. Разговор между Девлином и молодым Сандерсоном, свидетельницей которого стала Меган, всю дорогу не давал ей покоя. Разумеется, она вполне допускала, что существует множество обстоятельств, в силу которых лорд Сандерсон может знать Девлина. Скорее всего, они познакомились во время посещения конюшен герцога в Черинг-Кросс, где работал Девлин. Но одним только этим фактом никак нельзя объяснить того почтения, с каким отнесся молодой лорд к конюху герцога Родстона. Казалось бы, именно сын графа должен был поставить Девлина на место и как следует пригрозить ему, чтобы не лез не в свое дело. Но все было наоборот. Конечно же, на Сандерсона произвело большое впечатление обещание Девлина пойти к его отцу. А возможно, предположила Меган, молодой граф считал, что Девлин все еще работает в Черинг-Кросс и может рассказать обо всем герцогу, ведь удивление Сандерсона, встретившего Девлина в Девоншире, было совершенно искренним, непритворным. Кроме того, надо признать, Девлин, неважно, конюх он или кто-то другой, порядком нагнал страха на молодого человека, когда вдруг возник перед ним из темноты. Меган и сама перепугалась до смерти. В их разговоре, да и во всей этой истории, было еще что-то такое, что тревожило Меган. И только почти у самого дома она вдруг поняла, в чем дело. Сандерсон проявил почтение к Девлину с самой первой минуты их встречи, а тот, в свою очередь, сразу же повел себя как властный хозяин, словно они поменялись. Девлин стал лордом, а сын графа — его слугой. Но ведь это какая-то бессмыслица. Пусть этот человек работал у герцога, пусть работал долго и на совесть, как говорится, служил верой и правдой, все равно он не может претендовать ни на власть, ни на вес в обществе, которые были бы выше его социального положения. Любому слуге надлежит знать свое место, особенно если он находится рядом с человеком, приближенным ко двору. «Опять ты проявляешь снобизм, но я же права, не в этом дело». Просто тебя раздражает, что он, вопреки твоим ожиданиям, вовсе не грабитель с большой дороги. Это была истинная правда. Меган действительно мечтала иметь против Девлина какую-то улику, чтобы, наконец, взять над ним верх и утихомирить. А вместо этого ей, скорее всего, придется выслушать еще одну нотацию по поводу того, что молодым леди не пристало выезжать на верховую прогулку в столь позднее время. Да провались он пропадом, этот Девлин. Но почему? Почему он не может вести себя так, как положено всем слугам? Как он смеет задавать вопросы и тем более делать выговоры дочери своего хозяина? Опять снобизм? Просто я пытаюсь поднять свой боевой дух, чтобы встретить этого тирана должным образом. Он вовсе не тиран. Ты никогда не задумывалась о том, что нотации людям читают только те, кого эти люди по-настоящему волнуют, кто искренне беспокоится об их здоровье и благополучии? Как же! В любом случае, тебе следует заранее придумать правдоподобное объяснение относительно твоей ночной прогулки. А может, ты собираешься сказать правду? Ты же знаешь, что этого делать нельзя. Но вполне возможно, что Девлин еще не вернулся, и я успею отвезти сэра Эмброза в стойло, а потом незаметно улизнуть. На это рассчитывать не стоит. Девлин оказался на месте. Он подбоченись стоял в дверях конюшни, и на лице его было самое строгое выражение, которое Меган когда-либо видела. Девушка тут же решила перейти в нападение. «Так значит, вы вернулись», — выпалила она, не дав Девлину даже открыть рот. «Дело в том, что я хотела попросить вас сопровождать меня сегодня вечером, но нигде не могла вас найти». «И куда же мне надо было сопровождать вас?» «Один из арендаторов отца заболел. Я решила съездить к ним вечером и узнать, нельзя ли чем-нибудь помочь. Но у меня были другие дела, и я просто забыла о времени. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда». «Какая глупость!» — прервал девушку Девлин, помогая ей слезть с сэра Эмброза. «Да еще без седла!» — добавил он. И снова взглянул на Меган. «Вы что, действительно ездили на сэре Эмброзе без седла?» Меган мысленно выругала себя. Она совершенно об этом забыла. Однако внезапность ее атаки сработала. По крайней мере, сейчас вид у Девлина был уже не такой сердитый, поэтому девушка решилась придерживаться той же тактики поведения. «Вы говорите об этом таким тоном, будто бы я никогда раньше без седла не ездила», — возразила она. «Уверяю вас, это совсем не трудно. Не понимаю, зачем поднимать шум из-за такого пустяка. Поэтому-то я и хотела попросить вас меня сопровождать, чтобы избежать недоразумений и в очередной раз не стать жертвой вашей дурной привычки вмешиваться в чужие дела. Впрочем, мне так и не понадобился эскорт. Дальше нашего поместья я не выезжала. А теперь, если уж вы начали допрос, не соблаговолите ли вы, в свою очередь, объяснить мне, куда ездили вы?» Ловить вора. Такой откровенности Меган никак не ожидала и несколько опешила. «Ну и как удалось?» — осторожно спросила она. «Нет», — коротко ответил Девлин. Меган прекрасно знала, что он лжет, но ничего не могла сказать, потому что тогда ей пришлось бы признаться, что она за ним следила. «Плохо. Если бы вы его поймали, то, возможно, перестали бы, наконец, лезть в мои дела». «Перестал бы? Сомневаюсь. Кто-то ведь должен наставить вас на путь истины, если подумать». «По-моему, сейчас для этого самое подходящее время». Он схватил Меган за руку и потащил к стоявшей в задней части конюшни скамейке. Девушка испугалась. Она поняла, что намеревается сделать Девлин. «Не надо. Вы не имеете права. Я пожалуюсь, и вас арестуют. Я буду...» Девлин молча сел на скамейку и рывком уложил Меган себе на колени. Она собралась было закричать, но он спокойно произнес: «Воплями вы меня не остановите, деточка, а вот зрителей привлечете. Не сомневаюсь, они получат огромное наслаждение, наблюдая сей спектакль». Проклятый конюх был прав. Меган стиснула зубы. Назло этому негодяю она не издаст ни звука. Но он пожалеет о своем гнусном поведении. Ох, как пожалеет! Она сумеет с ним расквитаться».